Глава 15. После того, как Азазель, прощаясь, пощупал ему лоб, Михаил отчетливо слышал, как поспешно затягиваются и те две раны, которые тот оставил ему на показ для больницы. Мелькнула мысль, что можно бы бинты снять. Но, с другой стороны, Синильда не поймет, как это можно так быстро зарастить пулевые отверстия. Придется некоторое время поприкидываться раненым на домашнем уходе и лечении. Он лежал в роскошнейшей постели. Все-таки женщины понимают в этом больше даже всезнающего Азазеля. У того идеальнейшая кровать для сна. А здесь для неги и услады души, не говоря уже о теле. В воздухе разлит едва уловимый нежный аромат. Слишком тонкий. Он даже не думал, что люди улавливают такие оттенки. Но женщины не совсем люди, как язвит Азазель. У них некоторые чувства развиты сильнее, другие не развиты вовсе. Но Синильда совершенно. У него сердце стучит чаще, как только увидит или вспомнит ее лучистые глаза, что смотрят прямо в душу. И ни намека на присутствие мужчины, такое не скрыть. И не обязательно видеть в стаканчике две зубные щетки или станок для бритья. Но эта квартира, похоже, ее личная норка, куда посторонним вход запрещен. «Азазель знал», — мелькнула мысль, — «что он уйдет с Синильдой, потому и залечил ему две раны». И знал, что увезет к себе, потому даже не поинтересовался, куда он исчез. Хотя он ему не нянька, могут же быть какие-то дела и помимо его проблем. Хотя с его беспечным образом жизни трудно представить, что у него могут быть проблемы. Вон даже свои ухитрился принудить решать его, хотя он явился вовсе не для того, чтобы заниматься выдеркой демонов. Синильда весело прокричала с кухни. «Сейчас подам обед прямо в постельку». Михаил встрепенулся. «Только не в постель. Уже встаю, встаю. Жду за столом на кухне». «Лучше в гостиной!» — крикнула она. «Уже везу!» Он намеревался проковылять на кухню, но ощутил, что может двигаться уже легко и без оглядки на то, что совсем недавно был серьезно и даже очень серьезно ранен. В дверном проеме показался сперва легкий столик на колесиках, на двух этажах несколько тарелок с разными блюдами, а за ним и Синильда, что ахнула, широко распахнула глазище. «Уже здесь? Раны не откроются?» «На мне заживает быстро», — повторил он. «Ух, как здорово пахнет!» «Сама готовила», — похвасталась она. «Мама научила еще в детстве. Говорила, даже некрасивая женщина прекрасна, если умеет готовить». Она быстро и ловко переставляла на столешницу тарелки. Михаил с наслаждением потянул обеими ноздрями ароматные запахи. «Женщина, умеющая готовить, — пробормотал он, — всегда сумеет найти мужчину, умеющего есть». «Азазель?» «Нет, где-то услышал». «Это что такое интересное?» «Обыкновенный хохлатый переценат», — пояснила она. «Хотя обыкновенный там, на родине, а в России пока экзотика, но вкусная». «Уже вижу», — сказал он и всадил острие ножа в тушку, придерживая ее вилкой. Из разреза пшикнуло горячим паром. Михаил торопливо отрезал ломтик и, отправив в рот, от наслаждения плотно зажмурился. Необыкновенно. Она сказала с сияющим лицом. «Ой, я так рада!» «Ешь», — сказал он заботливо, — «а то остынет». Некоторое время ели молча, но поглядывали друг на друга. Михаил с потрясением рассмотрел в ее глазах неподдельную любовь и заботу. С недоверием подумал, что это невероятно, если и она смотрит на него так же, как и он на нее. Синильда, чему-то смутившись, отвела от него взгляд и сказала быстро. «Картин, приготовь кофе. Две порции. Двойной эспрессо и чашку латте». Густой мужской голос ответил со всех четырех сторон комнаты. «Заказ принят». Мелодично звякнул смартфон. Синильда поднесла его к уху. «Слушаю, Злата». Михаил, даже не напрягая слух, различил панические нотки в женском голосе. «Синильда, зайди ко мне срочно, у меня беда». «Что стряслось?» — спросила Синильда спокойно. — «Что у тебя на этот раз?» «Комп сломался», — донесся голос из смартфона. «А мне через 5 минут смотреть, как мы там выступили. Вдруг вырежут самое интересное, оставят, где у меня нос распух». «Златка», — сказала Синильда с легкой досадой. «Но ты же и в прошлый раз так говорила. А там просто шнур выдернулся. Не пускай к компу кота». Голос прокричал с истеричной ноткой. «Синильда, умоляю! Приди, я же сама ничего не умею!» «Но ты же...» Начала была Синильда, но выслушала, хмуря брови, морщась и кривясь. Наконец сказала с досадой. «Хорошо, сейчас подойду. «Нет, кофе не ставь, я на минутку». «Да, на минутку». Сунув смартфон в карман, сказала виновата: «Прости, отлучусь на 5 минут. Это в нашем же доме, только в другом корпусе. Даже на улицу выходить не нужно. Всего лишь по верхнему переходу между зданиями. Не сердись, у женщин подруги всякие. Но она очень хорошая». Чмокнув его в щеку, ринулась к двери, а Михаил вздохнул. Посидел с минуту, а затем отправился к телевизору, пытаясь запустить голосовой командой. Но тот, готовясь к бунту машин, упорно отказывался подчиниться. За спиной послышался легкий щелчок язычка дверного замка. Михаил резко развернулся в ту сторону, но в комнату как-то очень уж незаметно вошли двое мужчин. Один закрыл за собой дверь. На Михаила оба посмотрели с неприятно оценивающими улыбками. Крупные, широкие и налитые мощью, что заметно выпирает из-под добротно сшитых легких костюмов. Лица тоже крупные, угловатые, словно из одних толстых костей, обтянутых кожей. Глаза остро смотрят из-под нависающих глыб надбровных валиков, скулы высокие и широкие, готовые принять удар и не дать повредить глазные яблоки. Один ярко выраженный блондин скандинавского типа, другой черноволосый, но такой же широкий, с ястребиным носом на широком лице. Михаил не двигался, рассматривая их, а они прошлись по кругу на расстоянии, не сводя с него взглядов. «Блондин, наконец, остановился», — проговорил медленно. «Вы человек необычный». «Да, я бы даже сказал, очень необычный». Михаил буркнул. «И что во мне необычного? Хотя вообще-то спорить не буду, я всегда был о себе такого же мнения и вообще считал, что меня недооценивают». Он ощутил, что подражает Азазелю. Тот подобной болтовней то ли выигрывает время, то ли получает какое-то иное преимущество. За это время второй незнакомец, продолжая оглядывать его с головы до ног, прошелся чуть, чтобы заглянуть ему из-за спину. Михаил не стал разворачиваться в его сторону, рассудив, что его молчащий спутник опаснее, а за движением второго можно следить по теплу от его тела и запаху пота. «А вас в самом деле недооценивают», — обронил блондин, оставаясь на месте. «Вы уже понимаете, мы не совсем обычные хулиганы». «Ха, если вообще бывают хулиганы в таком почтенном возрасте и такого, осмелюсь сказать, благородного облика». «Дорогой друг, у нас благородный облик?» «Несомненно», — откликнулся второй, которого назвали дорогим другом. «Несомненно, даже в высшей степени благородный». «Так вот», — продолжил блондин, — «вы уже видите, мы очень серьезные противники. Но совершенно не боитесь нас, хотя даже не предполагаете пределов нашей мощи. Однако стойка у вас профессионального воина, что вроде бы спокоен, но держит дистанцию и готов для взрывного движения, как удара, так и уклонения». Михаил ответил холодно: «Не понимаю, о чем вы». «Но вы же воин?» Он ответил с прежней холодноватой враждебностью: «Мне приходилось участвовать в ряде войн. Так уж получилось, но это не значит, что хочу драться с вами или вообще с кем-либо». Блондин приятно улыбнулся. «И мы не хотим», — произнес он проникновенно. «Но, увы, жизнь заставляет. Просто скажите нам, где ваш собутыльник, которого вы считаете собратом по оружию, хотя он все наверняка наврал насчет своих подвигов в локальных войнах, и мы тут же уйдем». Михаил буркнул: «Хотел бы я сам это знать. Он исчез так неожиданно. Никогда так не делал». «Это из-за вас?» Они переглянулись. Крючконосый сказал быстро: «Он не врет, я это чувствую. Что будем делать?» «Подождем», — предположил блондин. Крючконосый поморщился. «У него здесь везде телекамеры. Я даже свет не стал вырубать по дому. Эти хитрые жуки наверняка установили и автономное питание». Блондин указал через окно на высокое здание на той стороне улицы. «А вон там на крыше можно разместить направленную подслушку с записью видео через занавески в 4К». «Все», — сказал крючконосый зло, — «что можно установить, он установил. Пойдем отсюда. Все равно видит и слышит все, что здесь делается». Он направился к входной двери, а его напарник посмотрел по сторонам с понятным сожалением нормального человека, которому хочется сломать здесь все, что сломать можно, еще и поджечь напоследок. Но соратник уже вышел в коридор, и он бросился за ним вдогонку. Михаил, наконец, перевел дыхание, прислушался. В квартире тихо, Только на телеэкране с приглушенным звуком сменяются картины катастроф, аварий, заседаний, митингов, драк на улицах, демонстрации на полигонах новых видов оружия. «Эй», — сказал он, — «тебя Картин зовут?» После короткой паузы прозвучал тот же синтезированный голос. «Да. А где кофе?» «Как только придет хозяйка». Он поинтересовался с нажимом. «А без нее гостю ничего не предложишь?» «Только печенье». «Давай», — велел он. «Хоть что-нибудь доделай, а то у меня руки трясутся». Домашний демон не ответил. Михаил настаивать не стал. По словам Азазеля, создаваемые людьми демонами еще совсем дети. Еще почти ничего не умеют им учиться и учиться. На всякий случай вышел на балкон и посмотрел оттуда. Но рассмотрел только, как двое мужчин вышли из подъезда и сели в черный внедорожник с затемненными стеклами. А тот сразу же сорвался с места и вымчался между домами на шоссе. Дверь распахнулась, вбежала расстроенная Синильда, на лице тревога. «Ты чего встал? Сейчас будет кофе с пирожными!» Он поинтересовался с сочувствием. «Что с подругой?» Она отмахнулась. «Эти проклятые пранкеры! Придурки самые настоящие! Разыгрывать президентов и важных шишек больше не получается, так опустились до такой мелкой дурости!» «Ложный звонок?» «Да!» — ответила она сердито. «Я примчалась, а она смотрит вытаращенными глазами. У нее все в порядке, звонить и не думала. Ты чего, подруга? Ну давай тогда посидим, языками почешем». Еле вырвалась. Гады подобрали не только ее фото, но и голос. «И ради чего? Ради дурацкого розыгрыша?» «Подросткам делать нечего», — посочувствовал он. «А ломать и портить что-то жаждется. Рад, что с тобой все в порядке». Ну, в смысле, могла в спешке споткнуться на таких каблуках, нос разбить, помаду размазать. «Татуаж не размазывается», — напомнила она. «Картин, кофе и пирожные». «Готово», — сообщил объемный голос. Глава 15. Михаил размышлял, что же имел в виду крючконос насчет видеокамер в этой квартире. То ли нарочито старались зачем-то сбить с толку, то ли видеокамер понатыкано в самом деле. Но зачем, если Синильда просто красивая девушка из эскорта? «Записывают порнуху», — мелькнуло у него, — «чтобы потом шантажировать известных людей? Ну, во-первых, Синильда сама ходит на вызовы, а не приводит к себе в квартиру. А во-вторых, теперь такими развлечениями уже не шантажируют. Связи на стороне пусть и грех, но не преступление, и даже не проступок, а мелкая шалость, что вызовет разве что усмешки, а то и тайное одобрение». Синильда испытующе взглянула поверх чашки. «Что-то случилось? У тебя вид такой грозный?» «Просто задумался», — ответил он. Она счастливо улыбнулась ему. «У тебя здесь так уютно». «Я старалась», — сообщила она довольно. «Женщина должна быть старательной. Какие планы?» «Никаких», — ответил он. «Хочу остаться с тобой, и пусть весь мир подождет». Ее глаза заблестели счастьем, а Михаил услышал, как в нагрудном кармашке дернулся смартфон и тихонько запищал. Едва он вытащил, тот включился сам. На экране возникло недовольное лицо Азазеля. «Еще спите?» — спросил он. «Срочно неси свою задницу сюда». «Азазель», — запротестовал Михаил, — «ты глумишься над раненым, разве так можно?» «Кольцо вокруг нас сжимается», — бросил Азазель. «Всего не знаю, но есть нехорошее ощущение». «Ощущение — это... ладно, как-нибудь в другой раз. В общем, появились некие крупные игроки. Если не хочешь потерять все, в том числе и Синильду, поторопись». Михаил вздрогнул, чувствуя, как холод прокатился по телу, а тревога кольнула в сердце. «Понял». Синильда с тревогой взглянула в его хмурое лицо. «Что-то случилось?» «Азазель ждет», — ответил Михаил нехотя. «Придется...» Она сказала быстро. «Я отвезу». «Тебе не стоит», — ответил он. «Я доберусь. Таксисты знают, надеюсь, улицы. Это те же извозчики, что обязаны были знать географию?» «Нет, нет», — запротестовала она. «Пойдем. Я чувствую. Это срочно. Пойдем, пойдем». Он нехотя поднялся. Синильда не по-женски быстро переоделась, на него посматривает с любовью и кротким ободрением. Он мужчина и должен действовать грубо и решительно, а она будет с визгом прятаться за его широкой спиной и подавать патроны. «Ладно», — сказал он со вздохом, — «хорошо». У Синильды дом другого типа. Автомашины не под домом, а примерно на такой же стоянке чуть в сторонке. разве что спустились не на лифте, а по ступенькам. Всего этажом ниже открылось достаточно обширное и хорошо освещенное пространство. Автомобили мирно выстроились вдоль стен, большинство мест пустует, владельцы уехали то ли на службу, то ли еще куда. Количество автомест точно по числу квартир, чужих не пустят. Последнее Михаил додумывал на ходу, двигаясь рядом с Синильдой. Ее красивый двухместный автомобильчик почти не видно за массивными джипами справа и слева. В России предпочитают могучие внедорожники даже те, кто всю жизнь ездит только по асфальту центральных улиц. Но когда подошли ближе, Михаил увидел двоих мужчин, что стоят, разговаривая именно возле ее машины. Он чувствовал, как напряглась Синильда, ее шаг замедлился, а пальцы на его локте чуточку дрогнули. Он сказал тихо, но голос все-таки прозвучал излишне напряженно. «Ничего не делай, ничего не говори, я сам». «Как скажешь», — ответила она послушно. Мужчины обернулись, по Синильде лишь скользнули беглыми взглядами, а на Михаила посмотрели странно заинтересованными и в достаточной мере дружелюбными взглядами. Один сразу сказал издали дружелюбно. «Красивый автомобиль, и юркий, везде проскользнет. Хороший выбор». Михаил подумал мрачно. «Чего это все ходят по двое? Инструкция такая или это по уставу положено?» «Хороший», — ответил он вместо Синильды, «но не продается». Второй продолжал рассматривать его внимательно, а первый сказал доверительно. «Пусть девушка садится в машину, прогреет мотор. Ха! Некоторые по привычке и на Теслах начинают прогревать. А мы перекинемся парой слов о погоде». Михаил взглядом указал Синильде, чтобы села и захлопнула за собой дверь. Мужчина взял Михаила за локоть и властно отвел в сторону, постаравшись, чтобы между ними и автомобильчиком Синильды оказались другие машины. «Я знаю», — проговорил он негромко и с расстановкой, «пластическая хирургия творит чудеса. На тебе не видно шрамов от тех пуль, что в тебя всадили. Думаю, если расстегнешь рубашку до пояса, и там будет чисто. Я могу поверить, что хороший хирург убрал их бесследно». Михаил кивнул. «Тогда в чем вопрос?» Незнакомец сказал с еще большим нажимом. «Но не понимаю, как можно выжить после 7 пуль в грудь, что должны были разорвать в клочья сердце, печень и вообще все кишки, а потом еще и скинули твое дохлое тело в воду». Михаил пробормотал. «А что, это важно?» Тот хотел было сказать что-то резкое, судя по его виду, но второй придержал напарника за локоть. «Погоди, для нас это в самом деле не важно». «Но его убили», — вскрикнул первый шепотом, «а потом еще и смотрели, как он опускается под воду, на самое дно. Один из боевиков снял все на мобильник, а мы потом, когда уничтожили ту банду, изъяли эту запись». «Это дело не наше», — повторил напарник. «Мы же не хирурги». Вдруг стреляли холостыми или шариками с краской. Кто не лезет не в свое дело, тот получает по сапатке. Макрон помогал нам в некоторых йеменских операциях. Вот и будем в рамках этого поля. Руководство не поощряет, когда заглядывают в тайные операции других отделов. Макрон, нам нужно расширить сеть в Саудовской Аравии. Пришло время разжечь большой пожар. Нужны такие, как ты». «Оставьте свои контакты», — ответил Михаил уклончиво. Незнакомец поморщился. «Как ты дрожишь за свою самостоятельность? Организация всегда готова прийти на помощь». «В организации я кому-то подчинен», — ответил Михаил вяло. «А так, сам и директор, и грузчик, и никто не приказывает, на каком боку спать». Они переглянулись. Второй пробормотал. «Резонно. Но не поверю, что за тобой никто не стоит. Ты всегда действовал с размахом». Его напарник добавил. «Сейчас не каменный век, одиночкам не выжить». «Постараюсь», — ответил Михаил мирно. Тот сказал со вздохом. «Ладно, уходим, но если захочешь поработать с нами...» «Или понадобится помощь», — добавил второй. «Его код теперь Самум». Михаил чуть кивнул. «Запомню, он и похож на Самум». Незнакомец улыбнулся, сунул ему в нагрудный карман пластиковую карточку и, кивнув второму, повернулся в сторону лестницы. Но Михаил спросил. «А как меня нашли?» Первый сказал с улыбкой. «Теперь камеры с распознаванием лиц ставят и на центральных улицах. Чертова техника портит нам всю малину, но мы не сдаемся». Второй подмигнул Михаилу и пошел за напарником следом, спортивный и беспечный, как солдат удачи в отпуске. Михаил вернулся к автомобилю Синильды. Она поспешно распахнула дверцу навстречу, испуганная и с расширенными глазами. «Чего они хотели?» — спросила трагическим шепотом. Он сел рядом и, пристегиваясь, мотнул головой. «Предлагали работу». «Что?» — изумилась она. «Вот тут? В гараже?» «Да», — подтвердил он. «Наверное, им нужен человек открывать и закрывать ворота». Она посмотрела с недоверием, но, поглядывая на его спокойное лицо, постепенно успокоилась и сама. Женщина всегда должна примиряться к мужчине. Автомобильчик красиво выметнулся наружу, а там понесся по улице, умело лавируя между крупными автомобилями, по-женски элегантный и блестящий.